1943-1999 годов. 1943. Из Омска в августе 1943-го я 10 дней ехал в Москву в эшелоне с мешком картошки, кило топленого масла в двух водочных бутылках и сотней яиц в картонной коробке. Москва меня обрадовала до слез. Мама была на фронте с концертной бригадой. Я продолжал работать токарем, как и в Омске, на оборонном заводе 82 в Тушино, по 12 часов в день или по 12 часов в ночь. Дорога на завод была трудной и отнимала массу времени. 2 часа в один конец плюс 12 часов работы. Из дому я шел пешком до метро «Красные ворота», ехал с пересадкой до «Сокола», там садился на 12-й троллейбус и ехал до канала. Там проверяли пропуск у москвичей. И не дай бог его было забыть. И от туннеля канала до завода шел пешком. Это минут 40. Так же обратно. За опоздание снимали 200 грамм хлеба в продуктовой карточке. У меня редкий месяц проходил без этой урезки. Ведь часто приходилось долго ждать 12-го троллейбуса. В Москве я водил компанию с Линой Лангман и ее знакомыми. Аркадий Лангман, видный архитектор эпохи конструктивизма, его знаменитый дом 100, Совет труда и обороны в Охотном ряду, ныне стал Государственной думой. Лена была студенткой, ее знакомые тоже. Один я был рабочим и мог принимать участие в вечеринках лишь урывками. Вечеринки были веселые, с танцами и скудной едой в складчину. Пару раз я ночевал на лавке в комендатуре. В Москве был комендантский час, а за буги-вуги на вечеринках время летело незаметно. Помню, как мы все выбежали на улицу смотреть первый салют в честь освобождения Белгорода. Через несколько дней оттуда приехала мама и рассказывала много интересного. Потом очень хорошо помню, как мы помчались по Кировской к Садовой смотреть, как вели пленных немцев. Это было 17 июня 1944 года. Москвичи стояли плотной толпой вдоль всей трассы в мрачном молчании. Слышалось только шарканье немцев. Кто шел понуро, кто с нахальной усмешкой. Я запомнил одного, который подмигнул хорошенькой Ларочке, и мы дружно плюнули в его сторону. Мы долго смотрели, пока не прошла последняя колонна, за которой ехали поливочные машины, убирая мостовые. Немцы кидали окурки, писали. Окончив с грехом пополам вечернюю школу рабочей молодежи в Тушино, я осенью 1944 года поступил в ВГИК, и тут уже началась другая жизнь. 1944. 18 сентября. Экзамены сданы, и мы, студенты режиссерского факультета Козинцева, начали знакомиться друг с дружкой. На пятый день устроили у меня вечеринку-складчину. Болтали, танцевали и кое-как выясняли кое-что. Впечатление пестрое. Стасик Ростоцкий, фронтовик, с протезом ноги, красивый, интеллигентный парень, улыбчатый, но серьезный. Говорит бесконечные монологи и не слушает собеседника. знаком,